Есть важная информация и предложение. Необходима встреча. Если заинтересовало, то завтра возле кинотеатра «Родина» в 13:00. Слева в здании бывшего кафетерия найдешь подсказку, куда двигаться дальше. Если с тобой будет больше двух человек, предложение недействительно. Вот и весь текст послания. Не скрою, ожидал всего чего угодно, начиная от подготовленной засады и заканчивая взрывающимся сюрпризом. И в течение минимум 40 минут Дорезе в глазах всматривался на место побоища. За это время успело выгореть около 3 квартир, однако пока пожар дальше не распространился. Впрочем, густые потоки дыма, поднимающиеся из окон и оставляющие черные следы сажи над ними, предполагали возможный реванш и торжество пламени. Появившаяся свора собак, а затем 4 рогатых кабанов вызвали слюноотделение. И даже 2 банки тушенки с хлебом оставили чувство легкого голода. Мутанты буквально в 10-15 минут расправились с человеческими телами, предварительно отогнав с 2 гнецов. Впрочем, и на долю последних перепадали объедки. Небесное погребение, мля. Появившаяся 2 дикоптеров, грозно рубя воздух винтами, прошла над зверьем метрах в 30, разогнав его только своим видом, но больше никаких действий не предприняли. Или уже истратили боезапас, или слишком мелкие цели. Слышал сам вчера, что порождения техносов и биоников постоянно воевали между собой. Хотя и не укладывались в голове подобные бои. Для летающих машин, вооруженных ракетами и пушками, мутанты представлялись мной только мясом. И вновь тишина. Давно уже так не крался, практически по навыку сканирования. Надолго замирал, прислушивался, до этого замотал обрывками плаща трофейный щит за спиной. Он, кстати, совершенно не мешался и не доставлял никакого дискомфорта. Даром, что броневая пластина за 30 кг. Еще один непонятный момент. Поэтому практически без всякой опаски проскользнул в опасной близости от притаившихся в кустах ежей. Те не прореагировали. Навык скрытности за сегодняшний день вырос до 5, а тихий шаг поднялся до 4. Анализатор-картограф тоже не оставался без работы, сканируя все неизвестные виды инопланетной флоры, как и земные вполне знакомые образцы. Продолжая внимательно осматривать потенциально опасные окна, отправил разведчик к колесу. Он вывел изображение обычной флешки, вполне себе земной, китайской. И как ни кружил, ничего не высвечивалось, как опасный объект. Сама машина располагалась очень удобно, не выбираясь из густых кустов, которыми порос газон тротуара. Сканирование доставало. И все равно под стелсом, со всеми ускорениями и усилениями, схватил флешку, бросившись со всех ног, ровно по тому маршруту, по какому сюда явился. Надеясь больше всего на удачу, а также на то, что пока этот путь не успели заминировать. Останавливаться сейчас было бы еще хуже, мало ли. Вдруг действительно засада. Поэтому хотелось как можно дальше оказаться от места битвы силами легиона. Дальше, притаившись за завалом, скачал информацию на ASK и тут же ее вывел. Земное хранилище отправилось в инвентарь. Вещдок. А я лихорадочно обдумывал ситуацию. Интересно, интересно. Это замануха в засаду? Или такие действительно начались брожения в стане врага? Вот вопрос вопросов. Нет, сейчас голову ломать над этим точно не стоило. Ладно, поживем, увидим. Если сам не решусь идти, то обязательно передам товарищам в погонах. Пусть думают, у них головы большие. А дальше в надежду, как бы двусмысленно это ни звучало. Успел пройти около 1,5 км. Двигался фактически по прямой линии, свернув на широкую улицу. Придерживался своей излюбленной тактики. Осторожность и скрытность – наше все. Попутно изучал обстановку, разведывал, исследовал, анализировал. И осторожно загружал ИСР. Скоро должен был закончиться синтез первого строительного картриджа. А для запуска второго требовалось еще почти 3 тонны камня или бетона, 500 килограмм железа, дерево 900, сегодня тряпки, пластик, стекло закрыл именно во время наблюдения за местом битвы. Но если все и дальше так и пойдет, то мы будем напоминать бомжей, которые в поисках очередной алюминиевой банки ныряли в мусорные контейнеры. Тут необходимо понимать, кажущееся огромным наше наследие закончится довольно быстро. Например, я за сутки отправил в чрево сборщика репликатора почти 20 тонн. А если учесть, что сам поселок Надежда стоял фактически в поле, где ранее возвышался новенький микрорайон, задумываться следовало уже сейчас о грядущих перспективах. Но вот и долгожданное системное сообщение. Внимание! Отсек стационарного индивидуального репликатора загружен. Дальнейшие действия возможны только после синтезирования строительного картриджа первого уровня. Повышайте уровень ESR, и вам будут доступны новые функции. Стоп! А последней записи раньше не всплывало. И тут два варианта. Либо начали действовать мои характеристики и навыки, или кураторы показывают его только после полной загрузки. А значит, очко развития туда. Внимание! Начат процесс модернизации устройства. До завершения осталось 11.59.59, 11.59.58, 11.59.57. Теперь по пути практически не останавливался, если только не попадались вездесущие рогатые кабаны. Те ни разу меня не обнаружили, но молот на всякий случай держал крепко. «Атахуанас хлос!» – раздался поблизости гортанный выкрик. То, что он вряд ли мог принадлежать человеку, я как-то понял сразу. Вольная моя транскрипция никак не могла передать реальных звуков, потому что раньше я такого не слышал. «Атахуанас хлос!» – подхватило еще два ракоподобных голоса. Вжался в стену, и холодные мурашки забегали по позвоночнику, зашевелили волосы на затылке. И было отчего. На перекрестке впереди меня метрах в 20-30 показались странные животные. Возглавлял процессию огромный, не менее 3 метров в холке зверюга, четырехлапая помесь саблезубого рогатого тираннозавра, если рассматривать только пасть, и бойцовского пса. Мощная, сплошь в броневых пластинах грудина, перевитые мышцами конечности, когтистые лапы. Животное достигало длины около 6 метров. Узкий круп заканчивался мощным хвостом, усеянным шипами, и завершался раздвоенным костяным наконечником, иззубренным и острым. Вычурное седло, высокое лукой и стременами, за которыми слева и справа вертикально стояли копья, в специальных тубусах. На активации усиления органов чувств, в виде их навершия, казалось, что кто-то придал пламени форму, а потом каким-то образом его заморозил. Длиной около 1,5 метра, прямые, обоюдоострые наконечники. Само древко полосатое, невероятный белый цвет, с которым вряд ли сравнился бы даже девственный снег, чередовался с антрацитовым. Все покрыто затейливыми узорами. Дальше на спине тирана-пса разнокалиберные переметные суммы и тюки, скрутки и мешки. Восседала на этом звере определенно женская особь. Анатомический доспех цвета вороньего крыла только подчеркивал высокую грудь и длинные ноги. Высокая, не менее 1,80-1,90 м. Шлем или не предусматривался конструкцией, или был сейчас снят. Передо мной предстала темная эльфийка, если судить по цвету кожи. Облик интересный. Собранные в длинную пепельную косу волосы несколько портили общее представление о прекрасном рога, напоминавшие бараньи. Росли прямо из лба, делали один завиток вокруг острых ушей, их острия смотрели вперед на уровне носа, выпирая 5 сантиметров. Лицо с тонкими чертами и неким оттенком высокомерия. Припухлые губы, правильный нос и огромные глаза, как их обычно любили изображать японцы, невероятно изумрудного цвета под опахалами черных ресниц. Несмотря на полное отсутствие склонности к зоофилии, здесь залюбовался настолько, что все отпущенное время навыка потратил на разглядывание этой рогатой инопланетной девки. Отметил еще изогнутую длинную саблю или меч у бедра, а также огромный туго набитый колчан со стрелами с черно-красным оперением, что предполагало наличие лука или арбалета, а может и даже рогатки. За ней еще два животных, статью раза в полтора переплевывающих динозавра. Походили они на земных носорогов, если тех усеять сплошь шипами и снабдить огромными клыками. Такие же злые, прячущиеся в складках кожи лба, маленькие глазки. Те имели узду с удилами, на каждой твари восседала по паре. А именно по два здоровенных не менее 2 метров ростом рогатых гамадрила. Это я про обезьян. Конечно, если убрать множество допущений. Во-первых, рога тут как у козлов. Во-вторых, в доспехах, поверх которых накинуты короткие плащи, а не с голой задницей. Сидевшие впереди по-турецки на каких-то тюфяках управляли животными, а сама спина носорогов или была плоской, или к ней прикрепили платформу. А вторые наездники, развернувшись к основным действующим лицам спиной, замерли перед открытыми огромными мешками. Точно такие были приторочены по бокам, полностью скрывая туши животных. «Атахуанас хлос!» – выкрикнула девка, кидая Зигу круглой черной палкой. Подхватив клич предводительницы, замыкающие обезьяны принялись раскидывать какую-то дрянь, зачерпывая ее огромными ладонями на манер эдаких древних сеятелей с лукошком. «Это что за нанотехнологии сева будущего?» Ветер подхватывал разноцветную пыль и разносил вокруг черные облака с красными, зелеными, желтыми, белыми и фиолетовыми прожилками. Впрочем, недалеко. Пролетев 10 метров, практически сразу опускались на землю. Точность рогатых макак поражала, потому что эта пыль ложилась ровными геометрическими фигурами, где каждый цвет не смешивался с другими. Слишком далеко находились от меня, анализатор не доставал. Интересно, что за твари тут гуляли по земле матушки, как у себя дома? А мы, коренные, жмемся по углам. Дрожим от страха. Вероятнее всего, это недобитые бионики. И такая ярость глаза застила в момент. Не знаю, как сдержался и не бросился в последний и решительный. Желание было одно – дотянуться до девки, перерезать глотку, отломав рога. Кто-то, может, и заявит – толерантность. Вот только эти суки убили человечество вместе с другими ублюдками, продолжающими делать свое черное дело. «Надо поговорить, объяснить. Хрен там. Нам не нужно с ними договариваться, уничтожать как чуму, потому что если ты прощаешь убийство своих самых близких или превращение в зомби, когда подлые твари ходят еще по нашим дорогам, в нашем уничтоженном мире, то, мля, тебя тоже к стенке, как пособника». «Да, можно инопланетным тварям потом поставить условия, мы не фашисты. Но когда мы будем тотально доминировать, когда мы будем диктовать, кто и почему и как будет жить на нашей планете?» «Повторю, на нашей планете!» «Агрессия!» «Атахуанас хлос!» «Вот-вот, хер вам в нос!» «А у меня зубовный скрежет!» На всякий случай затратил 2 минуты на активацию респиратора. Мало ли, какую гадость тут эти уроды рассыпали. Так и представил общечеловеческое «сю-сю-пу-сю», «рогатики-пушистики-ушастики». Услышу от любого представителя человеческой расы, пока у нас с этими тварями война. Первый голову отрежу, скальп сниму, и если дети у меня будут, а я не завершу начатое, завершу. Увидел рогатого? Убей, сколько увидел, столько и убей. Вот последний тезис немного и отрезвил. Ярость схлынула. Вопрос к самому себе. Сейчас ведь увидел и не убил? Поэтому неправильно это лозунг. Надо стараться и где есть возможность не умирать за родину, а укладывать врагов в гробы, за нее родимую. Сам себе поразился. Что это была за минута ненависти? Может, где излучатель имелся? Или эта ведьма палкой машет, агрит всех вокруг, и летят такие мотыльки прямо в пасть вонючему ящеру? Да вот не удивлюсь. Нет, от большей части слов, кроме «увидел, убей», я не отказываюсь. Но действовать надо по уму. Разведать, изучить, выявить, а потом раздавить. И снова разведать, изучить, выявить, а потом раздавить. Еще минут 10 раздавался этот клич «Атахуанос Хлоас». Когда он затих, на ускорении приблизился к краю заразы, активировал прыжок и перелетел на другую сторону дороги, совершая кувырок вперед, гася инерцию. На максимально возможном приближении, держась подальше и стараясь не дышать, снял разноцветную пыль, которую не хотел исследовать мой помощник. Недостаточный уровень. Вот тоже молодцы. Уровень чего? Анализатора или какого навыка, а может, характеристики? Ладно, науке мне есть что рассказать и показать. Хотя, может, и устаревшие данные. Рогатые никого не опасались, ездили верхом, базлали на всю улицу. Но мало ли. А если что, то повторение – мать учения, как завещала советская школа. Добыть бы КПВ, он должен их выкосить или выкусить. Вовремя вспомнил я легионеров, которых не смогли уничтожить неизвестные боевые дроны. Почему? Так в описании отсутствовала принадлежность к продукции техносов. Снова перебежки, сканирование, разведданные и анализ, анализ, анализ. Эту парочку я заметил метров за 50, укрывшись в кустах за стволом дерева. Два обычных на вид мужика. Один длинный и худой, сжимающий в руке канадский топор. Одет в джинсы и черную кожаную куртку, на голове оранжевая строительная каска. Второй практически полный антипод, невысокого роста, широкий в кости, в камуфляже и кепке. В руках двуствольное ружье, горизонталка. Шли они осторожно, часто осматривались, прятались за машинами. Здесь был, на удивление, ровный участок дороги, практически не задетый катаклизмами. Над обоями кружили или разведчики, или анализаторы. Все ясно, новички. Кстати, первые, которых я за сегодня увидел. Хотел выбраться навстречу, когда до них оставалось метров 10, как с другой стороны почти выбежала девушка лет 20, растрепанная, без оружия, в майке, в рваных на коленках джинсах и в кроссовках. Брюнетка. Отметил хипстерские очки. И вид такой примиленький, смотришь и не понимаешь, зачем тебе хочется ей помочь, улыбнуться, просто подбодрить, купить мороженое, защитить. И без всякого сексуального подтекста. Никаких устройств не заметил. Все ясно, еще одна пострадавшая. Или наоборот, счастливица, учитывая смерть всего человечества. Расслышал. «Мужчины, как хорошо, что...» Дальше всхлипнула, поднимая на них огромные глазища. Те сначала насторожились, однако, рассмотрев, успокоились. Было видно по позам. Расслабились. Здоровяк убрал палец со спускового крючка. Доходяга же опустил топор. Потом они почти синхронно улыбнулись. Хипстерша приблизилась почти вплотную. «Здравствуйте!» – степенно произнес худой, необычно низким для такой комплекции голосом. «Вот можно и мне в люди. Поясню, как лучше добраться до поселка и сопровожу». Мелькнула системка, на автомате пробежал глазами, а когда до меня дошел смысл, было уже поздно. «Приблизительный уровень противника от 3 до 6. Модернизация пройдена. Первое. Состоит в группе «Валькирии». Рейтинг опасности крайне высокий. Золотая лига». Я переключил внимание, поймав взглядом смазанное молниеносное движение руки девки. Серебряный отблеск, и вот здоровяк, брызгая кровью из разрезанного горла, оседает на колени, уронив ружье. Следующий миг, и кажется, что эта сука с доброй улыбкой пытается поддержать длинного усатого дядьку, которому вдруг стало плохо. Ноги последнего задергались в конвульсиях. Это все видел отчетливо, так как активировал бессознательно охотника. «Ну все, все, родной», – прошептала тому ласково на ухо, втыкая чуть ниже затылка сборщик. «Не надо дергаться». Несмотря на новые реалии, а также осознание главенства статов, Видеть, как хрупкая девчонка удерживает практически на весу одной тонюсенькой ручкой мужика, в котором не меньше 70 килограмм, дико. Долбанный, долбанный новый мир. У всех тварей тараканы размером с собаку повылазили. Показали свои усатые морды. Заганошились, забегали, суки. Такие же рогатые твари. Ярость и злоба топили разум, а бросать мне спасательный круг или канат никто не спешил. Вот убийца нагнулась над вторым. Именно в этот момент я выстрелил из лука. Или рука дрогнула от переизбытка эмоций, или у нее как-то предчувствие было развито, только стрела пронеслась в каком-то сантиметре от левого плеча. Любые чувства в такие моменты смертельно опасны. Осознание истины, длившееся сотые доли секунды. И что-то длинное, стремительное рвануло из руки девки в мою сторону. Успел отпрыгнуть от дерева, скорее на каком-то интуитивном уровне, однако почувствовал и услышал, как что-то шоркнуло по шлему. Похоже, от перерождения меня отделили несколько долбанных миллиметров. Острое лезвие на тонкой цепочке легко, будто бумажный лист, проткнуло Джиус столетний, толщиной около 30 сантиметров в диаметре. Мгновение, и сталь, а может неизвестный сплав, прорезал ствол вправо, обретая свободу. Только густой и пахучий сок вместе с мелкой щепой в стороны брызнули. Дерево стало заваливаться. Зеленоминская резня не бензопилой. А дальше произошло нечто удивительное, невероятное. Не знал, каким чудом, образом ли, в руке материализовался щит, отбивая сразу две стрелы, которые со звоном ушли куда-то в сторону. И самое поражающее, откуда они прилетели, я не видел. Зато краем глаза заметил, как убийца на дороге опять метнула в мою сторону, но не заточенный клинок, который сейчас у нее находился в руке, а другую сторону цепи с матовым, странно гудящим шаром. Успел перекатиться. Рядом не просто взорвалась земля с бетонным бордюром, а еще и меня подбросило на добрые полметра. И только в воздухе, больше на рефлексах, чем в сознании, задыхаясь от боли, активировал все усиления, а также невидимость. Отпрыгнул вновь в сторону. Вовремя. В это место вонзилась стрела, уйдя в асфальт по самое оперение. «Анька, он мой, не вздумай, мне еще для рейта надо!» Угрожающе и зло проорала хипстерша. Вот и вторая сука встала слева чуть поодаль от убийцы. Лучница в какой-то вычурной, блестящей, в серых разводах броне. И такого же цвета шлеме с коротким наносником раздувала ноздри, а глаза голубые, шалые, в них азарт, огонь. Верхняя губа чуть закушена и родинка под самым подбородком. Сука! А вокруг первой настоящий стальной серебристый ветер. Не подберешься. Два блина ДДС полетело в их сторону. Сам я на землю. Насчет второй не надеялся, что прикончит, но первую должно неплохо приложить. Ради маскировки под хорошую прикинулась пай-девочкой, а те броню не носили. Но если и носили, то не вызывали доверия. Сдвоенно грохнуло. Виск, сдавленный писк, а потом... «А-а-а-а!» Лучница перенесла подрыв без потерь. Вокруг нее словно серый щит возник. В руке крутанула лук, отразивший все направленные в нее стальные ролики. «Маля!» Защитил хозяйку, но я в прыжке на последних секундах стелса, когда она с фантастической скоростью выпускала сразу по одной, а то и по две стрелы, куда-то за кроссовер, оказался за спиной и со всего маху опустил ей на шлем молот, вколачивая тварь в землю, до хруста костей черепа и позвонков, до кровавых брызг. «А-а-а!» Убийца-тихушница каталась сейчас по асфальту, зажимая лицо руками, сквозь которые бежала и бежала кровь, перемешиваясь с пылью на дороге и грязью на руках. А может, такая и текла в этих паскудных венах. Пинком остановил это мельтешение, также ногой, готовый опустить молот, отодвинул руки в стороны. Нет, говорить она уже не сможет. Только «а-а-а-а!» «Для рейта, говоришь, не хватает», – просипел я и, сменив молот на кинжал, воткнул его в пустую глазницу. Провел пальцами по правой стороне шлема. Действительно, по краю прошел. Сквозь длинную прорезь нащупал короткие волосы. Немного левее бы взяла валькирия, и я на респе. Но потом осмотрюсь. Сейчас быстро и ходу. Девки оказались хитрые или более трусливые, нежели легионеры. Ни одного устройства. Еще и мужиков успели прибрать к рукам. Главными трофеями стали. Лук. Поющий ветер. Уровень 0. Название дано предыдущим владельцам. Может быть изменено. Индивидуальное оружие. ИО. Участника проекта Возрождения. Свойства. Двойной выстрел. Один раз в течение 3 минут. Возвращение стрел. Один раз в 2 минуты вы можете вернуть в колчан выпущенные стрелы. Максимальное количество 30. Максимальное расстояние 100 метров. Усиленный выстрел наносит огромный урон. Свойства и характер поражения зависят от свойства ваших стрел. Идеальное попадание. Один раз в 3 минуты вы можете совершить снайперский выстрел, попав туда, куда хотите, если траектория вашей стрелы пролегает не больше, чем на расстоянии метра от противника. А неплохо он был прокачан, учитывая, с какой скоростью та палила двумя стрелами. Цепь льда. Уровень 0. Название дано предыдущим владельцам, может быть изменено. Индивидуальное оружие ИО участника проекта Возрождения. Свойства. Управление мыслью. Мгновенный бросок. Повышенная пробиваемость. Безумная острота. Грани цепи режут не хуже лезвий. Тектонический сдвиг. При ударе боевого шара по противникам или земной поверхности создаются гравитационные возмущения. Внимание! Вы не можете пользоваться всеми свойствами данного ИО. Необходима характеристика концентрация. Доспехи тоже интересные, но содрал их еле-еле. Такое ощущение, что в них затолкали кусок окровавленного мяса. Ком у горла, но заставил его обратно вернуться. «Еще и не то увидишь», – пообещал сам себе и скомандовал. «Привыкай. Лучше потом рассмотрю». Пришлось доставать рюкзак, перекладывать в него все лишнее. Килограмм под 70 получилось. В инвентарь индивидуальное оружие, колчан со стрелами. Броню этой девки, так как остальные виды уже имелись отсканированные у научников. Затем замотал мой вещмешок в обрывке плаща, перевязал и щит, который вновь забросил за спину поверх. Пока занимался сбором, решил посмотреть, что за простыня от системы мелькала во время боя, кроме коротких повышений навыков. В очередной раз я убедился в кем-то сказанной истине, что дураки бывают двух видов – умнее и глупее нас. Ведь, несмотря на весь пафос мертвых легионеров, логика в их действиях прослеживалась, причем железная настолько, впору кому-то поставить в счета относительно достоверности полученной информации по индивидуальному оружию. Внимание! Сработало скрытое свойство ИО – неуязвимость. При переноске индивидуального оружия не в слоте быстрого доступа, а на теле, вероятность отражения первой и особенно неожиданной атаки 100%, не зависит от уровня развития, характеристик и умений, как нападающего, так и вашего, даже если вы не обнаружили противника. Перезарядка свойства 1 час. Для ее осуществления необходимо, чтобы ИО находилось в материальном мире не дальше от ТСК, чем метр. Перемещение в слот быстрого доступа или в инвентарь приводит к остановке таймера. Экспериментируйте, и вы познаете новые грани своих возможностей. Первое. Успела обобрать мужиков, которых мне, откровенно говоря, было жалко. Хотели помочь и без всякого злодейства, видно по лицам. А тут одному по горлу, у второго из виска натекла лужа. И вряд ли они теперь пойдут по этому маршруту, и где их искать, неизвестно. И все ради рейтинга. Что там еще? Внимание, вы уничтожили противников на 3 уровня превышающих ваш. Награда к рейтингу опасности плюс 48. Сборщик активирован на сбор добычи с них плюс 15. Внимание, вы победили противника по классу опасности, превышающий ваш на 2, который находился в топ-5 золотой лиги. Награда плюс 100 к рейтингу опасности. Общие результаты тоже не вызывали нареканий. Опыт 69 300, мутаген 1 44 940, мутаген 2 1372. Базовые очки 32, очки умений 27, очки развития 19. Навыки, кроме обычной пачки стандартных усилений и частых стальных когтей, из интересных – ощущение опасности. В 5 минут один раз вы при активации навыка можете получить информацию о потенциально опасных местах в радиусе 30 метров. Точность и вероятность правильного прогноза 2%. Ограничение – обязательно характеристика интуиция. Производство позволяет при помощи ASK и надстройки на базе AST, портативный синтезатор, создавать предметы первой категории. При повышении уровня умения открываются новые грани данного процесса. Занимался я сбором трофеев не больше 10 минут. Торопился и, честно сказать, опасался. Дамочки шустрые оказались, а если их батальон подтянется, то-то. Но обязательные штрихи анархии и точный адрес посмевшего напасть, как обычно, указал. У Петровича я не видел таких прокачанных товарищей, как у этих, которые резали бы новичков. Поэтому одного врага ему хватит за глаза. А вот пафосным ребятишкам стоило подкинуть еще. Снятие скальпов уже воспринимал как работу, а не через силу, заставляя себя перешагивать через какую-то черту. Затем оттащил трупы к стене дома, где нарисовал схематично женщину в юбке с мечом в руке, перечеркнул крестом рядом мужика с копьем с подписью «Ха-ха-ха», вырывающуюся у него изо рта. На второй картинке женский силуэт в коленно-локтевой позе, в ошейнике с толстой цепью и вытянутой рукой держит поднос, на котором бутылка, тарелка, а рядом гордый легионер с мечом держит поводок, тянущийся к шее фурии. Здесь да-да-да. Вроде бы получилось понятно. Ниже. Помните свое место шкуры. Лорд Дарк. Минировать не стал. То почерк озверевшего Петровича. Были ли у мертвецов какие-нибудь стычки с дамами? Уверен на все 100. Это пауки в банке. Они и без меня грызлись, но потихоньку. А так уже плеснул в пламя дружбы между хантерами и легионерами керосина. Уверен, и здесь так же. Может, и получится. А нет, один черт, зарубка на память. Завтра, если прибью легионеров, то это уже будут происки не главы охотников, страдающего маниакальным синдромом вселенского заговора против него, а бабского батальона, тоже больше принадлежащим загробному миру. Гендерная херня всегда самая нажористая.